мол, сопротивлялся пыткам и отказался выдать какую-либо информацию вплоть до тех пор, пока мандалорцы не напали на тюрьму и не освободили своего предводителя. Как оказалось после, Палпатин имел намерение, чтобы, мол, сбежал, чтобы он мог привести их к матери Талзин. Куда бы ни бежал со своими союзниками, мол, сепаратисты, наускиваемые Палпатином, шли следом, подобно цепным псам, уничтожающим все, что он создал. Занбар Ортмантилу, где у Черного Солнца, входящего в коллектив теней, была оперативная база. Науськанные Сидиусом Гривус и Дуку разбили силы Мола, заставив его лично атаковать обоих предводителей КНС. И у него получилось, он захватил обоих в плен. И тогда, пусть он и заявлял в разговоре с Молом, что ни Гривус, ни Дуку ему не нужны, Сидиус натравил на них джедаев. Многое пришлось пережить после, в том числе и бегство Гривуса, заключение ложного союза с Дуку, чтобы сбежать, и он прибыл на Датамир, вновь, только для того, чтобы Сидиус и Гривус явились лично и уничтожили едва воскресшую мать Талзин, ночных сестер и распылили коллектив теней, уничтожив все его силы, а те, кто выжил, более не желали испытывать судьбу в борьбе с Дартом Сидиусом, мол, бежал с Датамира, на который напали сепаратисты. В глазах Сидиуса, несмотря на побег Мола, бывший повелитель ситхов был устранен как соперник будущего ситхского правления галактикой. По крайней мере, так надеялся сам Мол. Его обнаружили инквизиторы практически сразу же после того, как был провозглашен новый порядок, и приволокли к Сидиусу, бросив ему под ноги. С истинным наслаждением Палпатин провел первые годы своего правления, ломая тело и дух своего бывшего ученика, пока не уничтожил любую мысль о сопротивлении власти императора. И тогда Палпатин сделал его, нет, ни одной из своих рук, и даже не инквизитором, и даже не тайным агентом, ни убийцей, ни посланником, ни телохранителем. Он превратил его в безымянного инструктора, который готовил агентов императора в вопросах фехтования и тренировок по обращению с темной стороной силы. Палпатин продолжал вытирать об него ноги и унижать, превратив существование Мола в нечто, больше достойное продвинутому дроиду, или безродному рабу. Он забрал у своего бывшего ученика все: титул, свободу, личность, имя, возможность хоть когда-нибудь покинуть подвал императорского дворца и жить как прежде. Последнее, что сделал Палпатин, последний раз, когда он обратил на Мола персональное внимание, заключалось в посещении пророков темной стороны, которые использовали некоторые из его органов и ситскую магию, чтобы создать полностью здоровую копию Дарта Мола, владеющую всей полнотой его физических данных и знаниями. И все для того, чтобы в присутствии Мола продемонстрировать, с какой легкостью настоящий ученик Дарта Сидиуса, бывший джедай Энакин Скайуокер, уничтожит здоровую копию Мола. Моральное уничтожение всех, даже затаенных желаний Забрака на то, что он когда-нибудь сможет возвыситься. Ответ более чем прозрачный он получил, когда Палпатин уничтожил тех же пророков, которые создали для него копию Мола. Никогда более, пока жив император и его ученик, Молу не стать кем-то большим, чем безымянный экзот в подвалах дворца, удел которого – тренировать надменных недоучек. Тренер рук императора – ничтожество, слуга, чья ценность меньше, чем даже у дроида. Все изменилось чуть больше 5 лет назад, когда в битве при Эндоре альянс повстанцев уничтожил что Дарта Вейдера, что Дарта Сидиуса. Во время неразберихи на Корусанте, пока имперцы делили власть, Мол сбежал, позорно, без оглядки, украл корабль и вернулся на Датамир, прорвав блокаду, потерял корабль, но вернулся на родину, где наивно полагал, будто он кому-то нужен, кроме себя. Долгие годы он скрывался, выслеживая и подбирая кандидатов, чтобы захватить контроль на планете, но даже другие забраки, которых ночные сестры держали не более чем за скот, отвернулись от него. Жажда власти, подзабытая за годы унижений, пробилась было сквозь ворох возвращенных комплексов, но угасла вновь, потому что на родной планете ничто и никто не помнил его, либо предпочитал не связываться. Личностная депрессия преследовала его до тех пор, пока несколько месяцев назад на Датамир не прибыл его новый учитель, искаженный темной стороной так, что в нем сложно было бы различить человека, но Мол знал и то, что именно эта черта указывает на могущество в силе для темных повелителей. Вдвоем, Мол и его новый учитель, с помощью армии последнего, подчинили себе Датамир, оставив ученика охотиться за глупыми и непокорными ведьмами. Учитель отбыл на главную базу, чтобы продолжать готовиться к своему триумфу, собирая силы для решающего удара. И сейчас, Повелитель не знал главного. Он не знал, что Мол утратил контроль над строящимся звездным суперразрушителем типа Палч, который должен был стать флагманом флота господина. Учитель не знал о потере одного из четырех звездных разрушителей, которые выделил в распоряжение Мола для прикрытия операции в секторах Венин, Квили и ряде других. Учитель не знал, что он провалился, но Мол точно знал, что учитель не обрадуется таким новостям, как и утрате пленных датамирских ведьм, которых ему обещал в личную армию его нерадивый ученик. Учитель точно не из тех, кто может простить поражение, и точно не сделает исключение для кого-то, кроме себя. Лорды ситов не из тех, кто прощают неудачи своим подчиненным. Следовательно, даже если Мол вернет ему три звездных разрушителя со всем экипажем, со всеми истребителями и пленниками, то это не отменит его казни. Дарт Мол, как себя уже привык вновь называть униженный Заброк, прекрасно понимал, что учитель использует его, обещая могущество темной стороны силы, но так же, как и Палпатин, намеревается избавиться от него сразу же, как только его услуги не будут нужны. А Мол хотел жить, потому что теперь у него открывались дополнительные возможности к самореализации, и огонь темной стороны силы горел в его жилах, отдаваясь фантомной болью в районе пояса, как раз там, где Кеноби лишил его нижней части тела. Он служил ситом, он был на вершине власти, он был изгоем и вещью в чужих руках, но сейчас он хотел того, что учитель с его жалкими замашками, жалкими ресурсами и манией величия не мог дать. Он хотел мести. Заброк закрыл глаза, концентрируясь на силе, пронизывающей все вокруг. Он ощущал затравленность членов экипажа, большинство которых давно бы сбежало, будь у них такая возможность. Единственные, кто был готов сражаться до последнего во имя желания и устремления его учителя. Он ощущал спокойный и сосредоточенный эмоциональный фон на Химере и кораблях прикрытия. Дарт Мол чувствовал, что эти люди готовы идти в сражение, даже на численно превосходящего противника. И они точно знают, что победят три звездных разрушителя. Заброк чувствовал многое, но также без его внимания не осталось и то, что среди множества огней жизни, исходящих от Химеры, он ощущал свою бывшую воспитанницу, руку императора, которая наверняка жаждала реванша. Она не так глупа, чтобы понимать, в этот раз он ее уничтожит, даже если в очередной раз потеряет протезы ног. Но, в этот раз уже вряд ли, без Картак просто не уничтожить. А еще Дарт Мол прекрасно видел черные пятна, слепые зоны для силы, которые прикрывали все ключевые места на корабле Гранд-Адмирала. Он не мог пробиться сквозь подобные заграждения, и именно это в первую очередь поддерживало его уверенность в правильности поступка, который он намеревался совершить. Точно так же, как он прислушивался к силе, затягивая с отбытием, не желая быть казненным за провал, он вглядывался в недостижимые для силы участки Химеры, со всевозрастающим восхищением понимая, что Траун нашел и использует некий способ по нейтрализации возможностей чувствительных к силе разумных. И это открывает столько возможностей, столько перспектив на будущее, что сложно себе представить. Он ощущал общий отклик людей, которые прекрасно знали, что из этого сражения они выйдут победителями. И это не мысли экипажей трех звездных разрушителей. Эти никчемные боятся всего одного разрушителя Трауна до мокрых штанов, и не сделают даже шага без прямого приказа. Потому что они боятся Мола и никогда не проявят хоть капельку самостоятельности, пока им не разрешат так действовать. Заброк хорошо вымуштровал экипажи, уничтожая любого, кто ему не покорен или даже подумывает о подобном. А значит, экипажи так и будут находиться на боевых постах, ожидая его команды, и любую из них они выполнят. Потому что им известно, на что он способен. Им известно, сколь просто и легко он крушит все на своем пути. Ведь они тоже видели все, что происходит в галактике. Дарт Мол прекрасно помнил то количество звездолетов, которые Траун привел с собой на Барпайн, и его шпионы среди местных рабочих сообщили Заброку, что практически все эти силы Траун увел с собой. А значит, Гранд-Адмирал заготовил для него ловушку, и, вероятнее всего, просто не может представить себе, что у Мола в запасе нет ничего, чтобы противопоставить его наступлению, только попытаться сбежать. Но Химера блокирует вектор гиперпространства, а значит, придется прорываться. И как только Мол нападет, его предложение об индульгенции будет аннулировано. Их всех уничтожат, а дремлющий в глубинах сознания и самого существа Заброк огонь мести, так и не получит выхода. В очередной раз он будет унижен и раздавлен. Его гордость снова и снова окажется низвергнута. Так не пойдет, так не годится. Путь ситов, предательство, вспомнил он еще одну основополагающую мантру ордена ситов. Дарт Мол, подобострастно обратился к нему старший помощник командира Звездного Разрушителя. Все пленники на борту, наземный контингент, повелитель говорил, что они ничего не значат и мы остаемся, заявил Мол тоном, который не подразумевал никаких возражений. Но, сэр, вы сказали готовиться к эвакуации, проявил непонятное нетерпение и настойчивость подчиненный, очевидно забывая то, что произошло с его предшественником. Повелитель должен узнать о том, что его корабль потерян, что операция сорвана. Если мы задержимся здесь, то Траун несомненно захлопнет ловушку и тогда, плану господина конец. Более мы не служим целям моего очередного бывшего учителя, четко заявил Забрак, внутренне приготовившись к тому, что сейчас произойдет. Непременно произойдет. Дарт Мол закрыл глаза, чувствуя, как к нему со спины подбираются несколько разумных. Часть из них – бойцы службы безопасности корабля, остальные – всего двое – датамирские ночные сестры, которые с радостью служат новому господину верой и правдой. В воздухе свистнул металлический кнут, чьи поражающие элементы должны быть пробить Молу затылок. Бывший лорд ситов отклонился в сторону, запалив свой световой клинок и схватился рукой за конец хлыста. Призвав на помощь темную сторону силы, Дарт Мол рванул оружие на себя, увлекая с помощью телекинеза еще и обладательницу этого непрактичного и глупого предмета. Парировав одним из клинков выстрел себе в торс, он крутанул свое оружие в руке, обезглавливая ведьму, осмелившуюся бросить ему вызов. Ее тело он бросил в сторону офицеров службы безопасности, отвлекая их всего на несколько необходимых ему мгновений. За это время он ногой свернул шею старшему помощнику командира корабля, отправив его на тот свет способом, с помощью которого он же избавился и от самого командира корабля. Световой кнут обвился вокруг клинка его двуручного меча с намерением вырвать последнее и оставить Забрака безоружным. Но, как бы не так, Мол щелкнул магнитным захватом, перенацелив заблокированный клинок, разделяя рукоять надвое. И сразу после того, как вторая ведьма потянула оружие на себя, со спокойной совестью отпустил свое оружие, точнее его первую половину. Вторая часть полностью работающего светового посоха, чья рукоять состояла из двух рукоятей одиночных световых мечей, опустилась на вторую ведьму, разрезая ее от макушки до бедер на две одинаковые части. Мол, восстановив равновесие после прыжка, вернул себе второй меч, после чего рванулся на тех, кто пытался его остановить. Через несколько мгновений их многократно изуродованные и расчлененные тела ворохом дурно пахнущих кусков мяса оказались разбросаны по центральному помосту боевой рубки Звездного Разрушителя. Почувствовав угрозу справа, он легко ушел с линии огня взбунтовавшихся офицеров, после чего последовательно и с чувством глубокого внутреннего удовлетворения перебил ту часть экипажа, которая находилась в левой яме, а затем перешел к тем из них, кто попытался отсидеться в правой. Выбравшись из последней, он с хищным оскалом обвел глазами усеянный кусками тела и мертвыми никчемными людьми мостик, после чего подошел к станции связи. Гилот нетерпеливо пробарабанил по корпусу персональной деки. «Молчание затягивается», — произнес он. «Любопытно, не правда ли?» — уточнил гранд-адмирал, неотрывно наблюдая за тем, как тройка звездных разрушителей противника мирно и без каких-либо внешних эффектов продолжает дрейфовать носом к Химере, которая тоже не имела никакого желания на то, чтобы сдвинуться со своего места. «Сэр, дежурная пара перехватчиков вернулась в целости», — заявил вахтенный, подходя к Пиллиону. «Командир пары указывает, что их при подлете лишь взяли на прицел, сопроводили, но огня не открыли. Преследование не вели. Сэр, они даже истребители не выпустили на перехват, хотя мы гарантированно знаем о том, что у них они есть», — заметил Траун. «Ваши мысли, капитан, тянут время», — предположил тот. «Думаете, решили дать Скимитару возможность добраться до их построения от спутника и нанести прицельный удар протонными торпедами?» — уточнил гранд-адмирал. «Маловероятно, что они о нем вообще знают», — скривился Пиллион, посмотрев на тактический экран, на котором единственный в своем роде бомбардировщик плавно перемещался в режиме пассивной работы, используя инерцию, к позиции противника. Траун изначально приказал капитану Брену уйти в гиперпространство отдельно от корабля и брать курс на спутник, так, чтобы появление Химеры отвлекло вражеских специалистов от выхода Скимитара из гиперпрыжка, но по слегка другому вектору. И теперь все застыли в ожидании чего-то. У противника есть немало вариантов, напасть сейчас, вызвать свое подкрепление и напасть, банально сбежать, ведь ни крейсера-тральщики, ни тем более звездные разрушители типа Интердиктор еще не прибыли в систему со второй волной подкреплений. Тогда чего противник добивается, ждет, когда подойдут их подкрепления, до которых осталось не более 2 минут. Ну так скоро дождутся, и третью волну тоже. Им явно не понравится то, что с ними сделают после того, как прибудет третья волна. С центрального разрушителя противника входящая передача, сообщил офицер отсека связи. Голографическая передача. Все любопытнее и любопытнее, заявил гранд-адмирал. И Пиллион с ним был всецело согласен. Соедините, распорядился Траун, жестом указав, что желает принять сообщение на встроенный в подлокотник своего кресла голопроектор. Уже в следующее же мгновение, перед ним выросла небольшая, в треть от человеческого роста, трехмерная голографическая проекция в привычных сине-белых тонах. Вот только Гилот мог поспорить на свое месячное жалование, что лицо этого разумного явно непривычного оттенка, как и радужки глаз, слишком уж яркие, практически ослепительные на голограмме, даже с учетом монохромности передающего устройства. Подобное Пиллион видел только один раз, когда вместе с остальными командирами республиканского флота слушал заявление новоявленного императора о мятеже джедаев, речь, изменившая все и перевернувшая мир каждого с ног на голову. Гранд-адмирал Траун, осклабился Забрак, демонстрируя зубы, рад вас наконец-то увидеть лично, а то столько слухов, столько интервью и столько боли, доставленной новой республике вашими усилиями, и я все еще не имею чести знать вас лично. Последние из тех, кто настырно хотел со мной познакомиться на скорости 60 мегасвитов, вошел на своем крейсере в поверхность Луны у Корусанта, спокойно заявил Траун, чем вызвал еще большую улыбку на лице собеседника. Сомневаюсь в том, что вы решили связаться со мной ради выказывания своего уважения к моей персоне. Переходите к делу. Конечно же, нелюдь перестал демонстрировать свои зубы, но от его лица по-прежнему бросало в дрожь. Мне по душе ваше предложение. Я готов сдать свои корабли и экипажи перейдут на вашу сторону, если отдам им такой приказ. Также вы получите от меня полную и достоверную информацию о том, где искать моего бывшего учителя. Мустафар, спокойно произнес Траун, а на лице Забрака появилось удивление, граничащее с шоком. Впрочем, он довольно быстро оправился от подобного. Возможно, но вы не знаете, откуда он берет свои корабли. Восстанавливает разбившиеся и потерпевшие крушение звездные разрушители империи, также спокойно ответил Траун. Это такое качество связи, или у Забрака в самом деле рот приоткрылся. Но, тогда вам, наверняка будет интересно узнать планы моего бывшего на ближайшее будущее, как-то уж совсем неуверенно и неубедительно предположил Забрак. Я знаю и это, Дарт Мол. Тем же скучающим тоном произнес гранд-адмирал, ваш бывший учитель собирает армию для восстановления империи, но под своим началом, а вы, узнав от моего агента о воскрешении Палпатина, воспылали жаждой мести к тому, кого считали покойником, а также, наверняка, пришло понимание того, что провалы в секторе Венин и Квилли вам не простят, потому решили переметнуться, предложив свои услуги в качестве лорда ситов мне, на того, кого гранд-адмирал идентифицировал как Дарта Мола, некогда возглавлявшего одну из самых отвратных криминальных империй, в настоящий момент было жалко смотреть. Затравленно озираясь по сторонам, он явно не знал, что делать и «Я расскажу вам о том, кто такой мой учитель и какой личностный кризис поможет вам заманить его в ловушку и уничтожить», — с жаром произнес он. «Благодарю», — произнес Траун, — «но я уже знаю, что вы служите клону покойного джедая Фалана Грея под кодовым именем Ха-1, а желает он после убийства своего биологического прародителя, найти и убить своего генетического двойника, Ха-2, который служит новой республике. В этот раз на лице Дарта Мола отображалась ярость. Я не позволю унижать себя, Траун. Если ты думаешь, что вот так просто можешь бросить мне в лицо свои знания, тем самым сделав меня никчемным посмешищем. Если ты так намерен дать мне отказ в присоединении к тебе, заявляя, что я ни на что не годен, Забрак прищурился, то мои три разрушителя. Ничего подобного я не говорил и не намеревался, спокойно заявил Траун. Мне не нужны слуги, Дарт Мол, на лице Забрака появилась ярость и раздражение. Но в то же время это не значит, что я не согласен принять вашу помощь в деле уничтожения воскресшего Палпатина. Забрак, мгновение подумав, кивнул. «Годится», напустив важный вид, произнес он. «Принимай корабли, Гранд-адмирал, и передай тем, кто готовится прибыть, чтобы не открывали огонь по этим разрушителям. Уверен, тебя заинтересует то, что и кто есть в трюмах». С этими словами голограмма растворилась. «Сотрудничать с этим?» — поморщился Пиллион. «Сэр, он еще более заносчивый и несносный, чем Обскура. Настоящий фанатик. И нам вполне выгодно, чтобы этот фанатик прожил достаточно долго, чтобы попытаться убить Палпатина», — резонно заметил Гранд-адмирал. Видя вопрос в глазах командира Химеры, верховный главнокомандующий уточнил: «Зачем бросать в бой против владыки Ситов собственные кадры, если можно стравить двух давних врагов, презирающих друг друга настолько, что даже угроза смерти не объединит их против нас?» Пиллион хотел было возразить, но в этот момент поступили сигналы о выходе из гиперпространства четырех звездных разрушителей и их оперативно-тактических соединений. Вторая волна подкрепления прибыла, а значит, спустя 30 секунд над собравшимся флотом Доминиона появился алый рассвет. Коммодор Шахаши собственной персоной завершил операцию по подводу подкреплений в систему Датамир. И теперь Пиллион даже не подозревал, как объяснить им всем, что в услугах такой армады Траун не нуждается. Глава 46. Гори. Часть 2. Появление настоящей внеочередной Прады профинансировано такими замечательными комрадами, как Гризлы, Десерт, Илья Брычка, Артем Акимов, Ваня Савин, Антон Трем, Валера 1980, Одиночка, Роман, Сабиров и Решина, Раззин. Желаю всем приятного прочтения. Последняя страница файла заканчивалась неутешительными сводками о потерях сил обороны Новой Республики. Первая полноценная статистическая отчетность, собранная со всех концов Новой Республики и обобщенная аналитиками в единую структуру с грифом «Совершенно секретно». Такая информация предназначена исключительно для ознакомления членов Временного Совета. В том случае, если они единогласно выскажутся о снятии грифа и допуске к ней членов Сената, произойдет катастрофа таких масштабов, что не стоит даже надеяться на то, что подобная буря обойдет хоть кого-то стороной. В этот момент Лия была так благодарна одному навязчивому и несносному ботану за то, что тот исчез и находится в неизвестности. Раз решение единогласное, то без Филия его не принять. Впервые за всю свою карьеру альдеранская принцесса молила силу о том, чтобы Борск вообще никогда не появился. Потому что ущерб от действий Трауна исчисляется уже миллионами погибших, пленных, раненых и не подлежащих возврату на воинскую службу. Еще около 1,5 миллионов разумных находились в плену, и Новой Республике приходилось восполнять свои потери в личном составе призывом новых бойцов и расконсервацией с последующей модернизацией кораблей, находившихся до этого в категории «отправлено на слом». Мон-Каламари выбивались из сил, работая круглосуточно, чтобы восполнить потери в линейных кораблях, а потому даже Гарм Белый Близ признавал, что в ближайшее время Новая Республика не может себе позволить крупномасштабных наступательных операций. Репутация Трауна, устраивающего ловушки для каждого маломальски значимого вооруженного отряда кораблей Новой Республики, поражала паникой, словно лесным пожаром. Секторы наотрез отказывались предоставлять свои вооруженные силы для усиления сил обороны, а последние, что ж, надо говорить откровенно, Траун не нанес критического ущерба своими действиями флоту республиканцев, а вот идеологическая составляющая его кампании сломила боевой дух Новой Республики. Нужна победа, даже небольшая, чтобы напомнить разумным о том, что они все еще в силах бороться с противником. Отчаянно хотелось расплакаться. У Новой Республики тысячи боевых кораблей, десятки тысяч. Навались они единой силой против Доминиона, и все будет кончено. Ну нет у Трауна столько сил, чтобы противостоять четырем флотам на равных, ну нет их. Однако его регулярные победы, южную и восточную части Новой Республики лихорадило. Секторы откалывались после каждой новой крупицы информации о победах Трауна. Атака на Корусант едва не разломила Новую Республику на части. Сулусты с Луис Ван открыто высказывают свое недовольство тем, что их верфи заняты лишь переоборудованием кораблей для транспортных перевозок. Они требуют или увеличить товарообороты через их территории, либо выдать им заказы на строительство кораблей. И как им объяснить, что ставка Новой Республики на восстановление экономики за счет торговли ресурсами из южных секторов фактически сведена на нет? И именно по этой причине совершенно не получится изменить экономический подход, и не получится предоставить им заказы по кораблестроительной программе, лишь предоставить возможность участия в программах модернизации вытащенных буквально со свалок звездолетов Альянса повстанцев. Бюджет новой республики пусть и не трещал по швам, как еще полгода назад, но лишних кредиток в нем не водилось. Однако, если посмотреть на затраты, необходимые для выплаты компенсаций пострадавшим военнослужащим, восстановление разрушенных военных объектов, то становится понятно, к концу года бюджет пробьет дыру, да настолько большую, что просто катастрофа, и словно издевка на фоне кризиса, курс валюты Доминиона. Если еще несколько месяцев назад республиканский кредит был выше имперской временной валюты, но чуть ниже хатского пигата, хорошо, не чуть-чуть, а намного, то сейчас фактически ушел в пике, уравнявшись с курсом временной имперской валюты и имея тенденцию к снижению. А после атаки на Корусант, началось просто катастрофическое пике республиканского кредита. Лия постаралась вытолкнуть из головы деструктивные мысли. И пусть она понимала, что этим проблему не решить, но хотя бы отвлечься, вынырнуть из этого потока, она имела право. Со свежей головой работать куда как лучше. Она откинулась на спинку рабочего кресла и стала смотреть в окно. Ночной Корусант казался спокойным и мирным, но там, уровнями ниже, становилось просто страшно. Жители роптали и гневались на правительство, которое ввело ряд ограничений, в том числе и по отпуску товаров первой необходимости, особенно еды. Потому как запасов ее на складах оставалось с каждым днем все меньше, а восполнять ее просто неоткуда. Черный рынок процветал, и это тоже не добавляло ни грамма стабильности. Уже случались факты нападения на правоохранителей и уничтожения охранных дроидов, разграбление нескольких складов с провизией. Да уж, отвлеклась. Лия почувствовала колебание в силе, которое заставило ее улыбнуться. Проснулся Джейсон. Молодая женщина безапелляционно покинула рабочее место, направившись в детскую. Взгляд мазнул по пустой кровати. Хан снова находился в штабе, ломая мозг и себе и остальным в попытках обнаружить эти треклятые замаскированные подарки гранд-адмирала. Пройдя в соседнюю комнату, где дети находились под охраной пары здоровенных и грозных вуки, находящихся постоянно на страже, принцесса скользнула в полутемную комнату. Несмотря на то, что ей хотелось установить кроватки в их с ханом спальне, девушка прислушалась к совету Винтер и организовала детскую комнату, половина которой отводилась Джейсону, вторая – Джинни. Это правильное решение, с которым сложно согласиться матери. Но когда мама и папа пропадают, порой неделями, за пределами не то, что дома, а ближайшие звездные системы, привязанность малюток к родителям и потребность видеть их каждый раз, когда они соизволят открыть глазки, приведет исключительно к плачу и страданиям психики малышей. Как она и подозревала, Винтер уже была тут. Она как раз отходила от кроватки, засыпающей с улыбкой на лице Джейны. Дочка с благосклонностью поглотила бутылочку со смесью и теперь намеревалась продолжить свое любимое занятие. Джейсон же не торопился закончить ночную трапезу. Удерживаемая дроидом нянькой бутылочка позволяла ему одновременно потягивать смесь, заменяющую грудное молоко, и разглядывать своими огромными и полными удивления этому большому миру новизны глазами собственные пальчики и рисунок звезд на потолке. Рисунок регулярно менялся, и никогда не повторялся. Некоторые созвездия Лия узнавала, другие – нет. Впрочем, это же детская игрушка, какой тут глубинный смысл? Эх, похоже, сын в самом деле пошел в своего отца и звезды ему нравится, Джейна такого рвения к подобным световым эффектам не проявляет. А вот к болтающимся над ее головой фигуркам, да, привет, малыш, Лия подошла к кроватке, благодарно кивнул Винтер за заботу, и как у нее получается так быстро оказываться рядом, но, по той причине она и согласилась на помощь Винтер в этот сложный момент, ее самой практически никогда не бывает рядом, а забота и нежность к малышам должна быть всегда. Винтер, несмотря на свою низкую эмоциональность, с детьми мило, открыто, добродушно. Порой Лию терзает ревность от того, что детвора к ее помощнице относится лучше, чем к ней самой, словно не Лия их родила, но она прекрасно понимала, что из-за работы не может уделять им столько же внимания, сколько и Винтер. Юная мать дала себе слово непременно, как только кризис, вызванный Трауном, будет закончен, она возьмет очень длинный отпуск и будет проводить с малышами все свое свободное время. Вот только бессознательно она понимала, что период восстановления, который последует за неминуемой победой, затянется, очень надолго затянется, не говоря уже о... Девушка в очередной раз дала себе слово даже не думать о словах Трауна о возрождении Палпатина. Гранд-адмирал с ними просто играется и не намерен прекращать свои занятия по дезинформации. Но, сколько себя не убеждай в этом, сколько бы ее не убеждали другие, Лиа все никак не могла принять эту точку зрения. Даже попытки втемяшить себе, что все ее тревоги, не более чем от расшатанных нервов и продиктованы исключительно материнским чувством «всего боюсь», ибо все может навредить детям, не особо помогали. «Джейсон, привет!» Повторно обратилась к сыну Лиа. Мальчик, привлеченный ее шепотом, наконец оторвался от своего несомненно важного дела. Он с интересом посмотрел на нее, после чего его рот расплылся в улыбке. В открывшемся беззубом ротике мелькнул крохотный язычок, который он продемонстрировал матери. «Какой озорной!» Лиа ласково улыбнулась, погладив сына по тонюсеньким волосикам на большой голове. Показал язык, уточнила подошедшая Винтер. «Да», призналась Лиа, подушечками пальцев погладив носик сына. Он попытался поймать ее пальцы своими ручками, но моторика его подвела. Обиженный, он сдвинул бровки в неясной мимике и потянулся ручками к Винтер, стоящей у другой стороны кровати. Это у него часто, со вздохом серебриноволосая девушка перемахнула копну на правую сторону, чуть нагнувшись, чтобы малыш мог поиграться с волосами. Дразнится понемногу. Отцовские гены, улыбнулась Лиа. Еще и полугода нет, а уже знает, что девушек привлекают маленькие негодяи. Словно услышав ее слова, Джейсон пропустил свои пальчики сквозь пряди Винтер, даже не попытавшись схватиться за волосы. Вместо этого он словно расчесывал и поглаживал их. Он как-то увидел, как я ухаживаю за волосами, пока читала им сказку, теперь не может и часа провести, чтобы не помочь мне с этим, виновато улыбнулась Винтер. О, только и произнесла Лиа, бросив взгляд на свои волосы, убранные на левое плечо. Ей сын такой чести не оказал. Некоторое время она так и стояла, наблюдая за тем, как Джейсон прихорашивает Винтер. Лиа же скользнула взглядом в сторону покроватки мирно спящей Джейны, затем посмотрела на окно, за которым в ночных огнях перед ней предстал город, который никогда не спит. Они и рекламные вывески, которые не погаснут ни на мгновение. Ночной трафик флайеров и аэрокаров, за которыми угадывались, на грани сочетания гирлянды небоскребов и ночного неба, приглушенная белизна снежных шапок Гормонрой. А дальше, за ними располагался проектор планетарного дефлектора, а за ним еще один, установленный уже в другом квартале. А где-то там, за пределами этой линии горизонта, легко можно было разглядеть звезды ночного Корусанта, перемежавшиеся с огоньками звездолетов на высокой орбите и орбитальных зеркал, находящихся на регулярном обслуживании, и где-то между ними, небом и землей, располагались невидимые барьеры планетарного шита и невидимые астероиды, подарки от Гранд-адмирала Трауна. Стоит лишь исчезнуть невидимой защите и падение на поверхность невидимых камней может выжечь на планете огромные площади, превратив самый населенный астрономический объект в галактике в безжизненную пустыню. Изгорят в катаклизмах и проекторы щита, и величественные небоскребы, испарятся шапки снегов на горах Монрой. Погибнут миллионы, если не миллиарды разумных, а вместе с ними и она, и Винтер, и Джейсон, и Джейна. Нет, никто не получит ее детей, никто не будет им угрожать, ни Траун, ни Палпатин, ни кто-либо еще. Вспышка решимости на грани ярости поразила ее столь внезапно, сколь ли сама мысль о возможной утрате. Лиа скрижетнула зубами, лишь на мгновение представив себе, что потеряет малышей. Да пусть хоть вся галактика сгорит или присягнет Трауну, ее дети никогда не познают боли. «Принцесса», — услышала она шепот Винтер. Девушка, словно очнулась от наваждения. В глазах помощницы мелькнуло удивление, а вопросительное огуканье сына заставило ее посмотреть вниз. Она с удивлением уставилась на бортик кроватки. Края металлического ограждения кроватки под ее пальцами оказались вогнуты, словно их прижало чем-то тяжелым. «Все хорошо», — сбивчиво произнесла девушка. «Просто волнение. Вам следует больше отдыхать», — посоветовала Винтер. «Да, наверное», — смущенно посмотрела на ребенка Лиа. «Джейсон», — стоило ей потянуться к малышу, возмущенно скуксился и что есть силы схватил волосы Винтер, с которыми продолжал играться. Девушка беззвучно охнула, когда мальчик потянул ее шевелюру к себе. Лиа открыла было рот, чтобы успокоить ребенка, но стоило ей его лишь коснуться, как маленькие губишки сложились в плаксивую гримасу и из детского ротика хлынул крик. «Маленький, Тычева, только и смогла выдавить из себя обомлевшая от произошедшего Лея. Она снова потянулась к ребенку, на этот раз с помощью силы, но тот заревел еще громче. Заворочилась Джейна, и уже через секунду подключилась к вою брата, размахивая ручками. Лея хотела было подойти к ней, но почувствовала исходящий от детей обоюдный страх, опасность, которую они чуяли в ней. Изумленно открыв рот, она отшатнулась от кровати, наблюдая за тем, как Винтер, с виртуозом профессионального жонглера, подняла из кроватки Джейсона, прижав к себе. После того, как она провернула ту же операцию с Джейной, близнецы подутихли, но потому, как они прижались к помощнице принцессы, схватившись крохотными пальчиками за ее невесомый халатик, Лея поняла, что ей здесь совсем не рады. Спокойствие Винтер положительно воздействовало на детей, которые стали успокаиваться, практически мгновенно переходя в сонное состояние. Но сила все еще излучала тревогу, которой оказались поражены ее сын и дочка. Лея сделала еще шаг назад, оказавшись в дверях. Она наблюдала за тем, как бережно Винтер укладывает Джейну в кроватку, а та, чмокнув губками, мгновенно проваливается в сон. Джейсон же, пусть и в полудреме, накрепко вцепился в халатик Винтер и наотрез отказывался разъединяться с ее волосами. Помощница виновато улыбнулась, глядя прямо в глаза Лее. «Ваше высочество», — негромко проговорила она, — «не принимайте на свой счет, они совсем крохи, просто чего-то испугались». Да, конечно, Лея же думала иначе. Более того, она знала, чего именно ее дети испугались. Точнее, кого. «Пожалуй, я пойду», — заявила принцесса, покидая спальню. Когда за ней закрылась дверь, девушка прижалась к стене спиной. Закрыв глаза, она медленно вдохнула, выдохнула, затем еще несколько раз, и так до тех пор, пока сердцебиение не наладилось, а сила не развеяла ее опасения. «Люк, где же ты?» – подумала девушка с тоской. Сейчас ей как никогда требовалась поддержка брата. Она только что чуть не впала в ярость при одной мысли о потере детей. Ей нужно тренироваться, хотя бы взять контроль над своими эмоциями. И помочь в этом ей мог лишь ее брат, обученный джедай. Но Люк мотается по галактике вместе с лейтенантом Иринис в поисках джедаев. Он, в отличие от большинства других, твердо уверен в том, что Палпатин жив. И пусть логика твердит обратное, а в подтверждении нет ничего, кроме россказни Трауна и нападения на самого Люка на полис Масса, которое, кстати, могло быть спровоцировано самим Гранд-Адмиралом для поддержания своей байки про Палпатина и его элиту темной стороны. Да, была такая теория во власть имущих кругах Новой Республики, и с учетом послужного списка Гранд-Адмирала, совсем не казалось бредом или мистификацией, запищал Камлинг у нее на запястье, а ведь она надеялась на то, что хотя бы эта ночь останется без тревожных вызовов со стороны Монматмы, секретариата или кого-нибудь из временного правительства. Девушка активировала микрофон, зашагав по коридору. «Советник органа Соло», — сказала она в микрофон. «Простите за беспокойство, советник», — четко поставленная речь и командные интонации указывали на то, что разговаривает она с военным специалистом. Гражданский корабль с позывными «Тысячелетний сокол» вышел из гиперпространства по вектору из новых территорий. Его командир требует связаться с вами. Но, насколько нам известно, вы и генерал Соло на Корусанте, так что наши сторожевые корабли блокируют корабли. Нам задержать угнанный у вас звездолет или просто выпроводить его за пределы охраняемого периметра? Может быть, из системы? Леса вздохом облегчения улыбнулась. Если Сокол, а вместе с ним и Лэнда, вернулись, не предупредив об этом заранее, то значит, Калриссиан выполнил то, о чем его просили. Значит, Карди с ним. А уж это в свою очередь означает, что разведка Новой Республики может получить интересующую ее информацию о действиях имперцев. «Соедините меня с ними», — сказала она диспетчеру. «Как вам будет угодно», — из Камлинка донесся отчетливый щелчок переключения каналов связи. К этому времени Лея уже вернулась в свой кабинет и расположилась за рабочим столом. «Лея», — обратился к ней Калриссиан, — «с вами все в порядке?» И этот вопрос охватывал не только альдеранскую принцессу, но и весь круг ее знакомых, о которых только имел представление Калриссиан. «Дети только что уснули», — вздохнула Лея, обратившись воспоминаниями к недавнему происшествию. Люк отправился по джедайским делам. «Хан и Белый Близ сейчас в штабе». «Да, наслышаны», — ответил Калриссиан. «Траун и очередная уловка, к сожалению, не уловка», — заявила девушка. «У нас есть все основания предполагать, что Гранд-Адмирал сбросил на Корусант сотни невидимых астероидов, предварительно уничтожив с их помощью флот, прикрывающий столицу. Кроме того, он, очевидно, выманил дюжину наших эскадр, симулировав нападение на ряд звездных систем и заманил эти звездолеты в засады. Судя по всему, это были космические мины, но мы до сих пор не уверены в этом. То есть дела, хуже некуда, уточнил Лэнда. Белый Блис и Хан стараются придумать какую-нибудь технологию, помощью которой мы могли бы обнаружить эти космические булыжники, но пока ничего, призналась Лея, мы в кризисе. Доброй ночи, принцесса, раздался новый голос из Камлинка. Как ни странно, но я рада слышать вас, Карди, поздоровалась Лея, отметив, что она только что улыбнулась. Да уж, порой жизнь доводит до того, что ты становишься рада даже появлению информационного брокера. Да, медленно произнес Карди, обстоятельства нашей последней встречи были не очень корректными. О, это я хорошо запомнила, Лея против воли вздрогнула. Траун прислал по мою душу мясника Атана. Не хотел бы умолять ваших притеснений в плену, но та встреча в системе Милагра стала началом конца моей организации, заявил Карди. Не говоря уже о том, что Траун повесил на меня всех ранкоров в сказке про создание трех звезд смерти на Лайнуре. Значит ли это, что вы готовы нам помочь? Оживилась альдеранская принцесса. Неужели Карди решил все же выбрать сторону? Кое-что я готов с вами обсудить в качестве аванса за свою работу, а нет, разговор про кредитки. За время, прошедшее после моего освобождения с Лайнури, моя организация значительно пострадала. Ты же сказал, что она практически уничтожена, неподдельно возмутился Калриссиан. Кому как непрофессиональному игроку в Саббак знать, что такое повышать ставки, в голосе Карди звучала добродушная усмешка. Итак, как я понимаю, пока вы не отловили все замаскированные астероиды, нам с Калриссианом приземлиться не удастся. Мы не можем пойти на такой опрометчивый шаг, покачала головой, словно ее кто-то мог видеть и понять действия, Лея. Если хоть один из них упадет на поверхность, последствия будут катастрофическими. Догадываюсь, ответил Карди. Эта линия защищена, секундочку, Лея сняла с запястья камлинг и положила его на шифровальщик, чтобы защитить чистоту. После того, как устройство подключилось к аппаратуре, она вновь вернула камлинг на место. Теперь да, думаю, вы понимаете, что плата за мои услуги велика. Это сложно забыть, Карди, призналась Лея. Но, думалось, что раз ваша организация также пострадала, то вы будете более лояльным в вопросе ценообразования. Как-никак, а у нас общий противник. Притом, весьма серьезный, заявил Коготь. Поверьте на слово, Траун, это угроза, с которой галактика еще даже не сталкивалась. Мы уже прочувствовали, призналась Лея, и надеемся, что вы проясните нам все, что мы хотим о нем знать. Например, кто он вообще такой. Поскольку мы в подобной ситуации, когда не можем встретиться лицом к лицу, то, быть может, вы сообщите это по камлинку. Мне это ничего не будет стоить, заверил ее Карди. А вот поверите ли вы, учитывая наш прошлый опыт сотрудничества, я постараюсь убедить временное правительство довериться вам, пообещал Илья, старательно опуская тот момент, что вариантов у них совсем немного, буквально пара штук, и все паршивые. В таком случае будем надеяться, что ваше правительство перестанет играть в обиженную демократию и осознает масштаб проблемы. Хотелось бы и оскорбиться, но этот Чизс безжалостен. И если раньше он служил Палпатину, то теперь и император, и Вейдер, и другие гранд-адмиралы мертвы. Он – последний носитель этого звания, и поверьте, исходя из того, что я смог о нем разузнать, есть большие сомнения в том, что его вообще волнует то, что осталось от империи. Простите, как вы сказали, переспросила Лея. Чисс, именно. Далеко в неизведанных регионах имеется государство, известное как Доминация Чиссов. Лея нахмурилась. Доминация, Доминион, это не может быть совпадением. Сам я с ними никогда не сталкивался, но некоторые мои партнеры, работавшие подальше от властей, рассказывали о существах, очень похожих на пантеранцев, вот только с красными глазами и с сине-черными волосами. Знакомый портрет, не так ли? Ваши слова до пару месяцев назад, чуть ли не разрыдалась Лея. Я выяснил это все относительно недавно, когда проводил ревизию контактов, заметил Карди. О прошлом Трауна известно мало, но пара высокопоставленных имперцев из Содружества Пяти Звезд подсказали мне, что Траун в свое время произвел впечатление на самого императора, и встреча их была крайне интересной. Представьте себе, тогда еще капитан Воспарк, обнаружив Трауна в неизведанных регионах, на планете, куда тот был изгнан собственным народом, настолько впечатлился возможностями и умениями Чесса, что доставил его лично к Палпатину, и тот не казнил обоих. «Звучит как сказка», — заявила Лия, — «но, так ли важно его прошлое? О, поверьте, я рассказываю вам это отнюдь не для того, чтобы похвастаться, какой я умный», — заявил Карди. «Траун был тем, кто уничтожил восстание Зарина, не говоря уже о том, что именно он разгромил военачальника Нусаисва в неизведанных регионах. Помните сражение между Альянсом, Империей и флотом из неизведанных регионов в системе? Польн Малый», Лия против воли подалась вперед, осознав, что ровно это же ей рассказывал и супруг. «Значит, помните», — констатировал торговец информацией. «Дальше показания расходятся, но судя по всему, или по заданию Палпатина, или по причине интриг, в которых Траун был неумехой, при дворе императора решили избавиться от выскочки, и сделали это с легкостью, несмотря на то, что он был поистине великолепным командиром. Угадайте, куда его сослали? В неизведанные регионы», — Лия побледнела. «Хан говорил и об этом. Официально, ради картографической экспедиции. Неофициально», — Карди вздохнул. «Знаете, где покойный принц-адмирал Кренниль потерял свою любимую правую руку? В неизведанных регионах. Более того, под командование Трауна. И он не входил в изначальный состав экспедиции. Более того, скажу, Кренниль, вернувшись от Трауна, успел рассказать некоторым своим друзьям, что этот экзот не просто по прихоти отрубил ему руку, а из-за того, что Кренниль использовал для достижения результата грубую силу, а не тактику и умения. Но даже не это главное. Я тут поискал некоторых сбежавших после смерти Кренниля сьютрикских военных, нашел парочку его гвардейцев, у которых есть что-то, похожее на дневник Кренниля. Пришлось потратиться, но оно того стоит. Советник, Траун не просто картографировал там, он создал в той части галактики сеть военных баз и ряд проимперски настроенных колоний, которые буквально кишат его сородичами, сбежавшими из доминации. Не знаю, насколько Кренниль был умел в выдумке, но если один Траун сотворил такое, то представьте, что будет, если к нему прилетит на подмогу какой-нибудь кузен или парочка. Лия почувствовала горечь во рту. «Это ведь не шутка», — с напрасной надеждой поинтересовалась она. «Даже не близко», — заявил Коготь. «За что купил, за то и продаю. Кстати, это обошлось мне в 20 тысяч кредитов». «Не беспокойтесь об оплате», — заверила его Лия. «Но, если у него уже есть собственное государство, то зачем он вообще сюда вернулся?» «Судя по всему, в неизведанных регионах не все ладно», — предположил Карди. «Да и мощь того, что он там создал, не столь уж велика, ведь он присоединял туземцев, которые едва перешагнули порог космических путешествий. Не все, но в большей своей массе. Думаю, у него есть территории и ресурсы, но нет технологий. И именно за ними он сюда и явился. Это могло бы объяснить причину, по которой он не жалеет своих штурмовиков и космопихов, направляя на абордажи кораблей», — заявила Лия. «Ему нужны звездолеты, а не люди, ими управляющие. А технику он переправляет своим сородичам или еще куда. Повторюсь, это лишь мое предположение», — предупредил Коготь. «Информации о его прошлом настолько мало, что даже большие деньги не стимулируют никого на изыскания в неизвестных регионах. Для освоения ему достаточно было бы передать схемы, а не корабли целиком. Но он упорно окапывается в новых территориях. И что там происходит внутри Доминиона, неизвестно. Буквально информация на миллион кредиток. То есть, это все, что вы можете нам сообщить?» — удивилась Лия. «Отнюдь», — усмехнулся Карди. «У меня было много времени, чтобы понаблюдать со стороны, и не уверен, что большая часть этих новостей вас порадует. То есть, есть что-то еще более худшее, чем государство сородичей Трауна в неизведанных регионах?» — опешила Лия. «Да», — произнес Карди. «Видите ли, в чем дело? В призрачной туманности в самом деле есть нечто, похожее на звезду смерти. Большое, шарообразное. Но, разве информация с Лейнури не более чем фальшивка?» — замямлила Лия. «В этом я уверен на все 100%, заявил Карди. «Однако и факт наличия огромной шарообразной станции в руках военачальника Никса Девиана, а также сравнительно немалого флота кораблей под его же командованием, нельзя проигнорировать. Как и то, что на орбитальных цехах Лианны происходят какие-то сверхсекретные разработки. Как и то, что в Содружестве Пяти Звезд происходит массовое строительство боевых кораблей, и будут они готовы к концу этого года. И в имперском пространстве начинаются подковерные политические игры, вместе с мобилизацией. Не говоря уже о том, что из галактики стали исчезать некоторые имперские военачальники, промышлявшие пиратством, особенно на Карелианском пути. «Постойте, постойте, постойте», — заговорила Лия. «Но, как с этим связан Траун? Судя по тому, что я узнал, происходящее в Содружестве и пространстве с Трауном никак не связано», — произнес Коготь. «Правда, думаю, многочисленные рейды манкаламарианских крейсеров типа МС-80 на коммуникациях Содружества тоже не ваша работа, как и нападение этих кораблей на конвой Лианы, Сигнуса и наши собственные поставки», — вздохнула Лия. «Мы догадываемся, что этот Траун использует наши трофейные корабли с целью дискредитировать новую республику в глазах имперских осколков. Судя по всему, ему это удается», — заметил Карди. «Но, теперь становится понятно, почему военные в Содружестве и пространстве оживились. Первые, потому что потеряли уже несколько тысяч турболазеров и огромное количество другого вида вооружения, не говоря уже о том, что огромное количество имперской техники, сопоставимое с комплектацией десятков звездных разрушителей, а вторые, потому что решили перестраховаться из-за неудач первых. Впрочем, не могу исключать и тот факт, что Арендитраун продолжает в открытую продавать те истребители, а втайне притворяет в жизнь свои собственные планы. Просто ни я, ни мои оставшиеся информаторы об этом не знаем пока что». Лия некоторое время сидела, силясь переварить услышанное. «Тысячи турбовлазеров, оборудование для десятков звездных разрушителей». Советник деликатно напомнил о себе Карди. «Все в порядке?» «Что?» — опомнилась Лия. «Ты так неожиданно замолчала, что даже Коготь заволновался», — пояснил Калриссиан. «Все в порядке?» — произнесла Лия, раздумывая над тем, стоит ли сказать. «Наверное, все же стоит, чтобы доказать обоюдную заинтересованность. Кажется, мы теперь знаем, для чего Трауну необходимо это оборудование». «Вот как?» – удивился Карди. «Значит, и про пропавшие элитные силы Кейна, отправленные для поиска рейдеров, вы тоже знаете? Последняя для нас новость», – пробормотала Лия, мысленно добавив про себя, как и многое другое. «После того, как мы отбились от Трауна у Карусанта, то узнали, наряду с другой информацией, что мы не знаем где, как, но он откопал для себя звездный суперразрушитель типа Палач». «Да ты, верно, шутишь, Лия», — простонал Калриссиан. «Хотелось бы мне, чтобы было именно так», — призналась принцесса, — «но наши люди говорят иначе. У него есть ЗСР, не в полностью исправном состоянии, но, не думаю теперь, что восстановление этого корабля станет большой проблемой для Трауна». «Ничуть не станет», — заявил Карди. «В его доминионе несколько порядочных верфей, на любой из них он может привести корабль в порядок за пару месяцев, если это не совсем уж обезображенный остов». «Судя по нашей информации, нет», — невесело произнесла Лия, — «не говоря уже о том, что уничтожил станцию добычи Тибанны на Крилдоре, атаковал Биспин, забрав с его складов всю Тибанну, собранную в облачном городе за полтора года», — заявил Калриссиан, и в его голосе чувствовалась обида, помноженная на горечь утраты прибыли, которой он мог бы распорядиться, если бы оставался бароном-администратором этого поселения на Биспине. «Этот парень не просто вооружен, он вооружен до зубов. Причем, за наш счет, но Лэнда отказался от этой должности много лет назад. Не сказать, что дела там пошли намного хуже, чем при его управлении, но при нем Тибанна в таких объемах не задерживалась, да и стоило дешевле. Собственно, эти два постулата как раз и были в прямой взаимосвязи друг с другом. Отсутствие деловой хватки Лэнда на посту барона-администратора облачного города на Биспине и огромный нераспроданный запас Тибанны, скопившийся на складах. И результат также очевиден. Мало того, что Траун лишил новую республику источника Тибанны с Биспина, откуда она поставлялась для большей части вооруженных сил обороны государства, так еще и ближайший источник этого же газа на Крилдоре разрушил. Прекрасно понимая, что экономике молодого государства не под силу возродить строительство добывающей станции, стоимость которой исчисляется миллиардами. А раз так, то придется просто бросить этот газовый гигант и усилить охрану самого Биспина, чтобы не позволить повторения захвата столь ценных ресурсов. Впрочем, по оценке объединенного командования, объемы Тибанны, которые Траун захватил, хватит, чтобы бесперебойно питать без малого 5000 боевых кораблей в течение года, а то может и более. Осмысливая сказанное Карди, можно было сделать один единственный вывод. Траун приковал внимание новой республики к Корусанту и заставил их стянуть войска в центральные миры, чтобы нанести удар именно для захвата Тибаны и лишения ее новой республики. Одновременно с этим нанес удар по десяткам тюрем по всей галактике, в которых находились имперские военнослужащие, признанные новой республикой нежелательными для амнистирования. И фанатиков политики человекоцентризма там было не так уж и много, такие обычно предпочитают погибать, нежели сдаваться в плен. А вот толковых командиров и офицеров среднего командного состава в таких тюрьмах было отнюдь немало. Большая их часть, их удерживали в подобных учреждениях исключительно ради того, чтобы сломить их отвращение перед мятежным прошлым новой республики и заставить перейти на сторону победителей. Таким образом, адмирал Акбар и покойный генерал Кракен намеревались усилить кадровый потенциал сил обороны. А теперь они, судя по всему, усилит вооруженные силы Доминиона. Уж Траун-то точно знал, куда и зачем наносить удары. И все эти уничтожения мелких форпостов, взрывы казарм, нападения на транспорты и малые конвои, не более чем ширма, чтобы замаскировать настоящие цели. Траун действует довольно логично. Сперва он увеличивает количество кораблей под своим началом. Параллельно снабжает свою оперативную группировку всем необходимым за счет грабежа караванов снабжения. Затем он провоцирует атаки на сьютрикскую гегемонию, чтобы захватить ее и при этом нанести унизительное поражение 4-му флоту. Так у него появляется промышленная база и постоянное место базирования. Затем расширяет подконтрольный ему ареал обитания, поглощая отдаленные сектора, до которых новая республика так и не дотянулась. И сейчас он просто забирает все необходимое для того, чтобы содержать весь свой флот, экипажи, оборудование, боеприпасы, заводы для производства наземной техники. Понятно, что на Балмару он напал не только ради их ионных пушек и имперских заводов. У него кончаются штурмовики, а потому он намерен залить галактику кровью новой армии дроидов сепаратистского дизайна. Вот только это понимание никак не продвигало временное правительство к главной цели на данный момент – деблокаде Корусанта. Это как раз та победа, которую они так хотели получить. «Мы пришли к тому же мнению», — вздохнула Лия. «Еще один звездный суперразрушитель, да еще в руках Трауна. Это слишком много, чтобы мы могли подобное пережить без вреда для себя. Могу поспорить, что фей Лия слюной брызжет, требуя задействовать Лусанкию», — фыркнул Калриссиан. «Нет», — ответила принцесса. «Борск отсутствует на Корусанте. Вызван на Батавуи, чтобы дать ответ перед главами ботанских кланов. Не говорите, что вы поверили в эту сказочку», – пробормотал Карди. «Филия работает исключительно в интересах кланов. Да, они потеряли свой флот, но до меня дошли слухи, что Батавуи сейчас охраняют несколько эскадр звездных крейсеров Мон Каламари. Да и половина куэта в восторге от огромных партий ионных пушек типа планетарный защитник. Считайте, что их приобретают ботаны», – уточнила Лия. «Я услышал об этом, когда летел сюда», — произнес Карди. «Пока информация проверяется. Предварительно, по всей галактике заключаются крупные сделки подставными компаниями-однодневками. Скупается строительное оборудование, особенно строительные дроиды, ионные пушки, генераторы планетарных щитов и генераторы к ним. У более чем десятка мелких планетарных правительств выкуплены их галлановские станции. По слухам, в компанию Галлан обратились с предложением о покупке чуть ли не сотни платформ второго и третьего типа. И ни одного корабля», — удивилась Лия. «Как-то сомнительно, что ботаны скупают оборонительную технологию, но при этом не решились в том же корпоративном секторе купить десяток другой звездных разрушителей типа Победа или чего-то подобного. Да и сомневаюсь я, что они стали бы тратиться так на оборону, зная, что у них под боком весь 4-й флот новой республики». «Да, звучит как фарс», — согласился Коготь. «Но, увы, это так и есть. Батавуи водит за нос всех, до кого только может дотянуться, в том числе и Корусант. Так, например, их заявление о том, что остатки их флота направлены на учения, не более чем отговорка и очередное напускание тумана. Потому что в зоне проведения учения их ударными крейсерами даже и не пахло. Ботанский след в этом не так уж и очевиден. Однако по опыту могу сказать, что это их стиль проведения тайных операций. Если проекторы, генераторы и пушки я еще могу понять, ботанам есть что защищать в настоящий момент, то строительные дроиды-то им зачем?» — продолжала мыслить вслух Лия. Она старательно проигнорировала открытые обвинения Когтя в нечистоплотности поведения ботанов в отношении союзников. Чем бы они там ни занимались, Главное, чтобы не путались под ногами со своими политическими интригами. Но в то же время нежелательно, чтобы они в стремлении восстановить свою попранную честь, натворили еще больше бед, как это уже не раз случалось в прошлом. «Не знаю, но это и не мои проблемы», — заявил Карди. Несколько мгновений он молчал, после чего неожиданно спросил. «Когда мы летели на Корусант, то столкнулись с информацией о том, что ваша столица находится в блокаде по причине того, что на поверхности большие разрушения. Честно сказать, когда я услышал про невидимые астероиды, то был сильно удивлен. Похоже на тактику отвлечения внимания с помощью дезинформации по каналам связи. По крайней мере, такой нарратив преподносится в Галаните, а уже оттуда пересудами расходится по планетам. Похоже на любимое занятие Гранд-Адмирала», — проворчал Илья. «Похоже, ему нечем себя занять в перерывах между боевыми действиями, и он решил улучшить свою практику в уничтожении нашего боевого духа. Похоже, он из тех, кто умеет делать вывод из неудач своих предшественников», — заявил Карди. Лии показалось, что его голос прозвучал как-то странно. «Вернемся к замаскированным астероидам. Сколько вам уже удалось обнаружить?» «Конечно, если удалось», — Лия замялась, не зная, можно ли сообщать подобную информацию тому, кто может ее запросто перепродать или использовать в своих целях. Но, после нескольких секунд раздумий, пришла к выводу, что какой-то большой тайны не раскроет своим откровением. Корусант и без того набит вражескими шпионами, причем начиная с императорского дворца. 33 он использовал против нашего флота, произнесла она. 2 смогли обнаружить на орбите Корусанта. Еще один протаранил орбитальное зеркало. На этом пока все. Однако мы зарегистрировали несколько сотен запусков кораблей его флота. Карди помолчал. 36. Его слова были произнесены так, словно он что-то вспомнил и сопоставил факты в своей голове. Готов побиться об заклад, советник, что речь идет о 30-40-метровых астероидах, не так ли? В его голосе появилось некоторое веселье. Ну да, это же не он под давлением обстоятельств и невидимых бомб. В основной своей массе, согласилась Лия, размеры большинства из них мы не смогли установить, так как они уничтожили ваш флот, закончил за нее Карди. Да, о чем-то подобном я тоже слышал. Правда, там не упоминались маскировочные экраны. Он применял против нас и обычные астероиды, призналась Лия. Успешно, уточнил торговец информацией. В некотором роде, произнесла девушка. Ваш тон, вам что-либо известно, не так ли?